Историческая правда о Руси и России. Губа, раскатанная на полмира. Чуть и чуть кругом. Россия — это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды, писал Карл Маркс. Он написал, что колыбель Московии — кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. Он написал, что политика России продолжала политику Орды, а не политику Руси. Что Московия, будущая Россия, была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. Проще говоря, он обнаружил вранье имперских историков, о чем и написал. Эта книга называется «Секретная дипломатия XVIII века». Маркс Карл. Secret Diplomatic History of 18th Century. Лондон, 1899. Почему Маркса целиком не издавали в СССР? Одну его книжечку не издавали, не переводили, не упоминали. Ту, в которой Маркс показал историю России. Что же он там такого написал, что ее не издавали? Но давайте обо всем по порядку. Появление Руси. Русь, как государство с центром в Киеве, создали племена полян. Поляны давно жили на правом берегу среднего течения Днепра. И Киевскую землю, землю полян, задолго до создания государства называли Русью. Полянские города – Киев, Чернигов, Переяслав. Со временем поляны объединились с другими славянскими племенами. Поляны, древляны, северяны, дриговичи, радимичи, вятичи, кривичи, ильменские славяны. Объединившись, ассимилировавшись, эти восемь племенных союзов стали основой Руси. Вот эту общую народность позже и стали называть русинами. Русы или русины были основой Руси, с центром в Киеве. Как бы теперь сказали, это была титульная народность Руси. Русь имперская. Русь с центром в Киеве была своего рода имперским государством. Был центр, Киев и Киевщина, и были колонии, платившие русинам дань. Среди тех, кто платил дань, были и литовские племена, и финно-угорские. Из летописи Нестора «Осе суть и не езицы, и же дань дают Руси. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Нарома, Липь. Си суть свой язык имуще, от колена Афетова, и же живут в странах полуночных». Все завоеванные земли тоже считались Русью. Но население этих колоний не было этнически русинами. И сами себя они русинами не считали. Они были русскими людьми только в том смысле, что дань Руси платили. Ну и верой одной были, церковь общая, стала после того, как Русь эти племена завоевала. Культурное влияние было, да. Русью в узком смысле долго считалась только Киевщина. Потом еще Черниговщина и Переяславщина этнически стали Русью. И намного позже, в конце XII века, русинами стали жители Галичины и Волыни. Потом Русью стали именовать Галицко-Волынское княжество. Больше русинов нигде не было. И никакой другой Руси больше не было. Чуть финно-угорские племена, финно-угры, платившие Руси дань, проживали между Волгой и Окой и в Приуралье. На Руси эти территории называли Залесьем. Это центральная часть современной России. Залесье к Руси присоединили где-то в X веке. На то время Русь уже век два как существовала. И русины сформировались как этнос. Точных данных о завоевании Залесья нет. Известно только, что не сразу его завоевали, а когда Русь окрепла. Когда завоевалка появилась? В конце XI века в Залесье образовалось отдельное княжество – Ростово-Суздальское. В нем было два центра – Ростов и Суздаль. В XII веке появился еще один центр – Владимир. Именно это земли в литературе XIX века называют Ростово-Суздальской или Владимиро-Суздальской Русью. Но нет и не было в летописях многих Русей – Киевской, Северной или Серо-Буро-Малиновой. Тем более Ростово-Суздальской или Владимиро-Суздальской Руси. Это историки Российской империи в XIX веке понапридумывали. Киевская Русь – такое же искусственное название, как и Россия. Русь была только одна – она так и называлась Русь. Формирование московитского, российского этноса. В X веке Ростово-Суздальская земля была в основном заселена финскими племенами. На этих землях и начал формироваться этнос современного российского народа. Как любая метрополия, Киев влиял на завоеванные народы. Славянские переселенцы на Залесье, конечно, перемешались с финскими племенами. И, конечно, финно-угры и прочие племена со временем обрусинились. И язык они перенимали, и веру православную. Но до сих пор российская глубинка хранит историю финно-угров, а не славян. Российский народный костюм ничего общего со славянской одеждой не имеет. Фольклор московитский тоже нетипичный для славян. Выдумки о самом славянском, первом и главном русском народе просто смешны. Города на финно-угорских землях порой назывались на русский манер. Тем не менее, речки и большинство поселений до сих пор сохранили финские названия. Например, куча речек и приток имеют финское окончание «ва», что значит «вода». Залесье, можно сказать, находилось на задворках Руси. Народности, населяющие его, из-за непростых условий жизни бедовали. Торговых путей почти не было. Кругом леса и болота. Поэтому киевские князья не считали эти земли лакомым куском. На них долго не обращали почти никакого внимания. Русины со своих богатых и теплых краев в Залесье толпами не валили. Переселенцев русинов было мало. В общем, Русь в Московию массово никогда не переезжала. И Московия изначально не была русской, а московиты не были русинами. Московитский этнос сформировался как гибрид где-то во второй половине XII века. Русины, как этнос, с отдельным государством и названием существовали с X века. То есть современные россияне – это самый молодой восточнославянский этнос. Не старший, а младший. Не брат, а сосед. Русь и Чуть. Сами финно-угры, Чуть, Русью себя не называли. Они себя в своих летописях напротив противопоставляли Руси. Какая колония не противопоставляла бы себя чуждой ей метрополии? В Лаврентьевской летописи и в Ипатьевской хорошо видно это противопоставление. А в них описаны события XII-XIII века. То есть даже в XII веке и в начале XIII века Новгород, Суздальская земля, не считалась Русью. Ни Ростово-Суздальская земля, ни Рязань, ни Смоленщина, ни Владимирская земля. Русью была только земля полян, то есть метрополия на киевских землях. И да, Киев – мать городов русских, мать Руси, земли полянской. И других городов расширяющейся Руси, которые будущей Московии никогда не принадлежали. Россияне же считают, внимание, что их первое государство, Русь, появилось где-то на 400 лет раньше, чем они сами, и что это было именно их государство. Завоевание Руси татарами в начале XIII века из-за междоусобных войн Русь ослабела и пала под натиском татар. Татары завоевали и Русь, и Польшу, и Венгрию, и Северные Балканы. Вернувшись из победоносного похода, татары создали свое государство. Так появилось государство Золотая Орда на Нижней Волге. Земли Руси не вошли в Золотую Орду как часть государства, а стали его вассалами. Теперь Русь сама была вынуждена платить дань. Распад Руси еще больше отделил земли Руси и Залесье друг от друга. И культурно, и этнически, и политически. Московия, или Московское государство, откуда же взялась Московия? Финно-угры сначала были под Русью, потом под Татарской Ордой. Частично под влиянием Руси они обрусинились, а под влиянием Орды ототарились. Причем ототарились они очень сильно. Но влияние Руси российские историки умышленно преувеличивают, а влияние Орды умышленно преуменьшают. Доходит до смешного, практически отрицают влияние Орды на Московию. И это при том, что под Золотой Ордой московитские земли были почти 300 лет. Что нам эти 300 лет? Ха-ха, мы и не заметили. Так вот, только после распада Золотой Орды образовались Московское княжество, Казанское ханство, Косымовское ханство, Крымское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство, Москва, как небольшое поселение с этим финским названием, упоминается в сохранившихся письменах только с середины XII века. В XVI веке это название распространилось на все Московское княжество. Обычное дело для тех времен. Город Рим дал название Римской империи, Москва – Московской. Собственно, тогда и само Московское княжество появилось на международной арене. Только в XVI веке. Это и есть начало российской государственности. Большинство народов Европы, как пишет Евгений Наконечный, начинают свою историю с появления их независимых государств в IX-X веке. Россияне, наверное, единственные считают, что их первое государство, Русь, появилось где-то на 400 лет раньше, чем они сами. Но было иначе. Сначала московитский этнос появился во второй половине XII века. Потом, в XV веке, появилось московское государство, а в XVI показалось соседям. О чем и писал Маркс, изумленная Европа, в начале царствования Ивана III, едва замечавшая существование Московии, стиснутой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромного государства на ее восточных границах. Итак, Москва, Московия, Московское государство. Правил им князь, а первый царь московский появился в XVII веке. То есть сначала татарского хана заменил князь, а позже князя сменил царь. Центр перенесли в Москву. Но знать при московском князе осталась почти в полном составе татарской. Политика Московии была продолжением политики Орды, о чем, собственно, и писал Карл Маркс. И Маркс, и Гумилев, и Платонов. Многие писали на самом деле. Потом Екатерина II просто переписала историю, точнее, продолжила это дело. А у тех историков, которые писали правду, была очень печальная судьба. Губа, раскатанная на полмира. Московское княжество было преемником Владимира Суздальского княжества, которое само почти 300 лет было в составе Золотой Орды. Если Московия и была чьей-то преемницей, то преемницей Золотой Орды. Московия не была и не могла быть преемницей Руси. Какая Русь? Каким боком? Трубицкой. Московское государство возникло благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще собирание русской земли, стали собирать земли западного улуса Великой Монгольской монархии. Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. Свержение татарского ига свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Вот так вот. С одной стороны, Московия собирала ордынские земли, а с другой – земли Руси. До сих пор собирает. Крым – это тоже земля бывшей Золотой Орды. Так что Московия объявила себя преемницей и Руси, и Золотой Орды. Раскатала царскую губу на полмира, до сих пор подобрать не может. Как появилась Россия? Как Московия украла историю Киевской Руси, до 1721 года официально употреблялось только название «Москва» или «Московское государство». До этого времени официально не было России, якобы наследницы Руси. Потому что до того времени московиты еще не успели украсть ни имя, ни историю Руси. Потом сознательно имя московского государства изменили. В 1721 году Московское царство захватило земли Руси, имя Руси и историю Руси. Сделали ребрендинг, что называется, украли название Русь и превратили Московию в Россию. Это название не народное, оно искусственное. Но именно с этого началось мифотворчество Великой России или Великороссии. Не прошло и 100 лет, как Россию и Московию стали называть истинной Русью. Московитов стали называть русскими или великороссами. Русины и украинцы вдруг стали малороссами. Ложь столько раз повторили, что она стала казаться правдой. Но не стала правдой. При этом завоевание Руси Московии перестало признаваться. Какое завоевание? Одна земля, один народ. Разве можно завоевать свой народ? Нет. Максимум объединить, собрав воедино. Благое дело, да? Ложь, имеющая начало, но не имеющая конца. Подлость, аналогичную которой в истории и найти трудно. Когда Московия изменила свое название, русины изменили название своей земли. Чтобы не отождествлять Русь и Московию, Русь стали чаще называть Украиной. И себя стали чаще называть не русинами, а украинцами. Потому что разные народы и называться должны по-разному. Теперь русинам-украинцам усиленно рассказывают, что их не было. Что названия у народа не было, поэтому народа не было. Что народа не было, потому что названия у него не было. Что государства своего в русинов-украинцев не было. Откуда взялся старший брат? Он придумался только в 30-х годах 20 века. То есть этому понятию всего около 70 лет. Старший брат – это типа россиян к украинцу и Россия к Украине. Тоже ко всем остальным народам СССР. Россия тоже старший брат. Сталин – отец, а Россия – старший брат. Три славянских народа огласили равными, но русских всегда писали первыми. Российский народ стал первым среди равных. Некоторые, как известно, всегда равнее других. Хотя нет. Разве важна национальность? Ни в коем случае. Поэтому пятая графа была обязательна к заполнению «национальность». Поэтому народы СССР депортировали, исходя из записи в этой графе. Поэтому сейчас Россия свою агрессию в Украине оправдывает защитой русских. Неважно, что в Крыму русских только половина. Неважно, что у восточных регионов Украины русских еще меньше. Кого волнуют другие народы и нации? Впереди и выше только русские, остальные подвинутся. Миф про первенство и старшинство россиян до сих пор пропагандируется. Как же иначе возобновить Российскую империю или подобие СССР во главе с Россией? На каком основании иначе украинские земли снова захватить? Три не братских народа, никакой древнерусской народности, как общего корня русских, белорусов и украинцев, не существовало, предки украинского народа. это племена, которые жили на территории современной Украины: валинины, деревляны, поляны, белые хорваты, уличи, тиверцы и северины, и никуда не переселялись. В X веке русины уже сформировались как отдельный этнос. Племена, занимающие территорию современной Беларуси: дриговичи, кривичи, радимичи, смешавшись с балтами, которые на этой территории поселились раньше них, стали предками белорусского народа. Ильменские славяны сформировали отдельный псковско-новгородский этнос, который только в XV веке был частично уничтожен, а частично ассимилирован Москвой. На землях Залесья славянские переселенцы перемешались с финскими племенами, и сформировался самый молодой восточнославянский этнос – московиты, будущие россияне. Это было где-то во второй половине XII века. Тогда и появились на исторической сцене великороссы. Первым из них был Андрей Боголюбский. Он прославился тем, что разрушил в 1169 году Киев. Сжигал, убивал, грабил, брал в плен. Свои города так не уничтожают. Только чужие. Это не было что-то типа гражданской войны между русинами. Русь и Киев были чужими князю из Залесья и его войску. Кстати, его российская церковь не так давно признала святым. Факты историков врунов, обосновывающих великодержавие, не смущают. Для этой цели ложь – самое первое средство. Ломоносов, Миллер, Соловьев, Ключевский, Покровский и куча других ученых писали, что основа народа Московии – это финно-угорские племена, чуть. Некоторые из них говорили, что в россиянах 1/5 славянской крови. И это бы все не важно было, если бы сами россияне не хотели быть первым и главным славянским народом. В дополнение к статье. PS. Московия до Петра I считала себя частью исламского мира. Московское оружие одно время было сплошь мусульманским. На него не просто наносили арабские слова, но даже целые аяты из Корана и исламские молитвы. Зачем это делалось и как это объяснить сегодня? Об этом в статье «Московия до Петра I». Благоверный князь Александр Невский умоляет хана Батыя пощадить землю русскую. Раскрашенная гравюра XIX века «Московия, Россия» платила дань крымскому хану, своему суверену и хозяину, правопреемнику Золотой Орды, вплоть до 1700 года. Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени. Один. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в XVIII веке, в 1721 году. 2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия с языка Мокши звучит как «грязная вода». Любые другие языки мира не могут перевести слово «Москва». Слово «Кремль» — татарское и обозначает укрепление на возвышенности. З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль границ Руси. Русь — это территория нынешней Украины. Московия, Улус, со своими финскими народами всегда была составляющей Орды, и ее Европа справедливо относила к Азии. 4. Московия, Россия, платила дань крымскому хану, своему суверену и хозяину, который был правопреемником Золотой Орды вплоть до 1700 года. Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени. 5. В 1610 году в Московии на Борисе Годунове, Мурза Гудун, закончилась династия Чингизидов, родственник Чингисхана, и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобыла, а при венчании его на царство церковь дала ему фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией. 6. Екатерина II, после оккупации последней свободной русской державы, Великого княжества Литовского, территории Беларуси, в 1795 году своим приказом велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев, истинных русичей, малороссами. 7. Никто и никогда не видел в оригинале договора воссоединения между Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и царем А. Романовым. 8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор на все голоса. 9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России — это бывшие славяно-русские княжества, и к Угро финской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в 1478 и в 1654 годах. А в других областях России, Московии, никогда не обитали славянские племена и народы. 10. Золотая Орда и ее дочь, Московия, это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ. Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран. Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов. Материал по теме. Перевод главы из книги К. Маркса «Секретная дипломатия XVIII века». В тексте нет такого понятия, как «Русь». Вместо него используется «Россия», «Русские», даже когда речь идет о времени, известное нам, как «Киевская Русь». Умышленно это сделано, или это особенность повествования самого автора, можно узнать, ознакомившись с оригинальным источником, а также ознакомившись о туранском элементе в русской культуре.